Глава 43. Колдунья Магда Фальзен жила на краю Лондона. К ней часто обращались за помощью те, кто хотел избавиться от ненавистных жен или мужей, от любовников или любовниц. Элиза пришла к ней под покровом ночи, кутаясь в длинную черную накидку. Магда, женщина неопределенного возраста, молча выслушала гостью, назвала цену и сунула в дрожавшую от волнения руку служанки флакон. «Это сильно действующее средство», — сказала она грубым голосом, который вполне мог принадлежать мужику, а не женщине, пусть даже очень напоминавшей мужика. «Нальешь в вино. Такая смесь собьет с ног носорога, не то что человека. Через 10 минут он уснет». Элиза сунула деньги в смуглую руку. Магда, откинув прядь седых волос, наслюнявила палец и принялась медленно считать купюры. «Все в порядке», — сказала она через минуту. «Останешься мной довольна. Приходи еще, коли понадоблюсь». Но Элиза, закрыв глаза, побежала прочь от этого страшного места. Она клялась, что никогда не придет к колдунье ни к этой, ни к другой. Снадобье чародейки должно было послужить убийству, и это будет первый и последний раз в ее жизни. Трясясь от холода и страха, она, не помня себя, добежала до особняка и постучала в комнату Жанны. Графиня сидела перед зеркалом, расчесывая некогда черные, а теперь совершенно седые волосы. Услышав стук, она обернулась. «Войдите!» Бледная и дрожащая девушка протянула ей флакон. «Здесь то, что вы просили». Жанна встала со стула и обняла верную Элизу. «Отлично!» Она причмокнула языком. «Ну что ты так трясешься, милая? Скоро мы окажемся на свободе. Ты представляешь, что такое свобода?» «Наверное, нет, потому что с малолетства прислуживала господам. Тебя ждет свобода от страха, что кто-то из этих бродяг изнасилует тебя. Свобода от гнева за наш разрушенный и поруганный дом». Девушка потупилась. «Я все понимаю», — произнесла она, всхлипнув, «но мне все равно страшно». «Тебе ничего не придется делать», — успокоила ее Жанна. «Все сделаю я. Кстати, как наши дела с хворостом?» «Джек и Джулиан сказали, что набили сарай и погреб», — ответила служанка. «Хватит для того, чтобы обложить весь дом». Жанна улыбнулась. В ее улыбке было что-то зловещее, и Элизе стало еще страшнее. Она собрала все мужество, чтобы улыбнуться в ответ. «Тогда начнем завтра». Графиня снова повернулась к зеркалу и принялась расчесывать волосы, как будто убийство и поджог для нее были самым обычным делом. «Завтра у меня будут все деньги от продажи имущества. Я налью средства в графины во время их вечерней попойки. Вы должны быстро обложить дом. Когда все уснут, и я удостоверюсь в этом, дам сигнал поджечь особняк. Только не медлите. Мало ли что может случиться. Если все произойдет быстро, нас никто ни в чем не заподозрит». Элиза сделала реверанс. «Как скажете, госпожа». Графиня резко обернулась и пристально посмотрела на служанку. «Ты очень бледная, моя дорогая. Прошу тебя, успокойся. Помни, перед нами два пути. Один гибельный, ведущий в никуда, а второй живительный, как оазис в пустыне. Мы устремимся по второму, иначе эта ватага отправит нас без нашего согласия по первому». «Да, госпожа», — как сомнамбула отозвалась девушка. «Я все сделаю». Закрыв дверь в комнату Жанны, она побежала к камердинеру и лакеям и передала им наставление госпожи. В отличие от нее, они встретили предложение начать операцию завтра с восторгом. Каждый видел себя вдали от Лондона с хорошей суммой денег на руках, позволявшей открыть какое-нибудь дело или купить ферму. «Передай графине, что мы готовы», — сказал Дэвид. «Пусть только сама подаст знак, когда начинать.